Глава 39. Август 631 года. Словения. Мария пристально всматривалась в карты. Так себе сдача, не сыграть с таким раскладом, даже если два туза в прикупе будет. Любава сидит с каменным лицом, по ней нипочем не угадаешь, что у нее за карта. Людмила морщит лоб, она не умеет скрывать своих эмоций. Свекровь сидела на прикупе, она этот кон пропускает. На удивление, неграмотная тетка играла вполне прилично, у нее была превосходная память. Марии даже завидно немного стало. Старуха, проведя в рабстве почти два десятка лет, знала наизусть бесчисленное количество сказок на нескольких степных диалектах. Ей запомнить полсотни карт было просто расплюнуть. «Пас», — коротко сказала Любава. «Пас», — поддержала ее Мария. «Хм, два паса в прикупе чудеса. Рискну, пожалуй», — сказала Людмила и перевернула карты. «Мария Шпиковой, ух ты! Я все-таки ту брошку сегодня назад верну. Играем шесть червей, паня». После оглашения свадебного договора в церкви и на капище Мария въехала в княжеский дворец полноправной хозяйкой. Одной из двух полноправных хозяек, если быть точным. По молчаливому уговору она заняла левое крыло, а правое осталось за Людмилой. Княгиня, которая читала вполне бегло, тот договор изучила до буквы и осталась им вполне довольна. Ее детям ничего не угрожало, а будущий сын Марии, если он у нее родится, получит свой удел ни здесь, ни в Словении. Он на трон отца право получит, если только ни сыновей Людмилы, ни внуков, ни правнуков в живых не останется. Вот на этой-то почве и нашли две женщины общий язык и даже подружились немного. У них, собственно, и выбора особенного не было. С кем им еще в осаде язык почесать? Не со служанками же. К тому же князь торжественно пообещал, что если в доме начнутся свары, то он не будет разбираться, кто из них виноват. Он просто сошлет одну жену в Солиград, а другую в Прагу, и будет их там раз в год навещать, чтобы очередного наследника заделать. А сам наложниц себе возьмет, по примеру хана, болгарку брата, дальнего соседа и будущего свата. У того с бабами разговор короткий был, даже завидно. То ли пошутил князь, то ли и впрямь говорил тогда серьезно. Никто этого так и не понял, а проверять на себе никому не хотелось. Но теперь, на всякий случай, и Людмила, и Мария при виде друг друга натягивали на лицо фальшивые улыбки и лобызали друг друга в щеки, чем вызывали лютую зависть у бояр, безмерно уставших от женских склок. Первый их разговор был таким. «Если кто-нибудь из моих сыновей странной смертью умрет, я тебя на куски порежу», — ласково прошептала Людмила, имитируя дружеский поцелуй. «Отвечу тебе тем же, княгинюшка», — выдохнула ей в ухо Мария. «Мир? Мир», — сказала Людмила. «Пока ты сама его не нарушишь, гордячка приблудная». «Не дождешься, простушка черноногая», — шепнула княгине в ответ Мария, как бы целуя ее в другую щеку. «Я не хочу остаток жизни в какой-нибудь дыре провести, пока мой супруг с молодыми девками развлекается. Буду улыбаться тебе, как блаженная дура на церковной паперти. Смотри, лицо от натуги не порви», — все так же нежно ответила ей Людмила. «Наш муж день у тебя ночует, день у меня, иначе я тебе все волосья начисто повыдергиваю и поеду счастливая в ссылку. Он на тебя лысую и не посмотрит больше. Ну что, договорились?» «Договорились. А если он сам захочет на вторую ночь со мной остаться? Скажешь, что немочь у тебя по женской части. Не дура вроде, выкрутишься как-нибудь. И давай-ка тоже старайся на совесть, чтобы он после нас на других баб даже смотреть не мог. Мне и тебя одной за глаза хватает, подруга». «Взаимно, подруга, взаимно». Вот так-то в семье князя и установился шаткий и непрочный мир. Марии предстояло рожать в начале осени, и у нее начали отекать ноги. Она безмерно радовалась, что муж не видит ее такой. Они ведь расстались, когда животик у нее только-только показался. — Ой! — вздрогнула Мария и схватилась за бок. — Толкается как сильно! — Мальчик будет! Это верный знак! — сознанием дела сказала свекровь, которая выложила на стол веер карт. 7 пик сыграла милица, и Любава аккуратно записала ей в пулю. — Почему это мальчик, матушка? — ревниво спросила Людмила. — У меня у Мила тоже толкалось не хуже мальчишек. Вдруг девочка? — Да мне уже все равно, если честно, — призналась Мария. — Пусть девочка будет, я не против. Больше женихов достойных останется. Моему сыну наследником не бывать, так какая теперь разница? — И то правда, — буркнула едва слышно Людмила и снова уткнулась в карты. — Только пусть это будет девочка. Молю тебя, Мокуш, я тебе жертвы богатые принесу. «Слышали?» — подняла голову Любава и немного нахмурила лоб. «Опять камень на город упал. Вчера кузнецу Лотару крышу пробило, так Эльфрида, жена его, визжала, как недорезанная. А там дел-то! Черепицу расколотую вмиг заменили». «Эльфрида скупердяйка известная», — сознанием дела сказала Людмила. «Еще поискать таких жадин. Слышали новость? Франки давеча подкоп под город вели». А наши воины их через какой-то горшок услышали и навстречу копать стали. — Слышали, — кивнула Любава. — Побили тех франков, а подкоп завалили. Не о чем беспокоиться. От камней этих летящих и то неприятностей больше. — Кстати, а зачем франки это делают? — спросила Мария. — Они больше в стену камни бросают, а не на город. А камни все мелкие, ими стену ни за что не проломить. — Сама не пойму ничего, — равнодушно пожала плечами Любава. — Может, они не могут такой камнемет сделать, чтобы большой валун поднял? — Ничего. Стоян говорит, франки скоро свои ремни варить будут. На неделю пути еды не осталось. А обозы через один люди горы набьют. Недолго нам ждать. Скоро закончится все. — Не знаю, как вы, а я уже от этого грохота жутко устала, — капризно сказала Мария. День и ночь камни летят, никакого покоя от них нет. А я, между прочим, ребенка под сердцем ношу, мне волноваться нельзя. Мизер пани, я вас сегодня догола раздену. Алеманы герцога Храдоберта шли назад к Новгороду. Усталые, грязные, голодные люди тащились по лесным дорогам, погибая от стрел и копий, что летели почти непрерывно. Поначалу они разделились на несколько колонн, так как привыкли делать в землях саксов, фризов и восконов. Так было удобнее грабить, и так было легче кормиться на вражеской земле. Они поняли, что это смертельная ошибка, лишь когда две колонны попали под удар княжеской конницы и были вытоптаны начисто копытами злых мохнатых лошадок. Юркие всадники, часть из которых оказались степняками, а часть пацанами с жидкими усишками, даже в бой поначалу вступать не стали. Они просто расстреливали беззащитную пехоту, искалечив множество воинов с резнями, широкими, в два пальца наконечниками. Страшные раны оставляли эти стрелы, и множество бойцов истекло кровью в горячке боя. Германцы дрогнули и отступили, и тогда уже всадники порубили их бегущих саблями и побили булавами. А потом пришла весть, что кавалерия лангобардов погибла почти полностью. А потом Храдоберт узнал, что бавары предали и ударили лангобардам в спину. А потом он внезапно осознал, что это конец, и остатки армии нужно срочно уводить из этой злой земли. Назад, к королевскому лагерю, плелось едва ли 8000 человек, многие из которых оказались ранены. Это была половина из тех, кто вышел разорять этот край. Да, они разорили его, с этим не поспоришь. Да только много ли нужно времени, чтобы откопать новые землянки и срубить избы? Уж чего-чего, а дерево тут в достатке. Алеманы вышли к берегу Инна, а до Новгорода оставалось еще 2 дня пути. — Ваша светлость! Разъезды вендов впереди замелькали! — доложил дружинник, который только что вернулся из разведки. «Много чаще, чем раньше. Я их лагерь с пригорка видел, день пути до него. Ждут нас впереди, ваша светлость». не пройти нам. — Суки! — выдохнул Храдоберт и обхватил голову, перевязанную окровавленной тряпицей. — Передай всем, привал, тут остаемся. — Догонят же, ваша светлость! — непонимающе посмотрел на него воин. — И утро же еще, до привала далеко. — Делай, что говорят! — рыкнул на него Храдоберт. — Всех герцогов и графов сюда зови и пошевеливайся! Знать франков и алеманов собралась быстро, и получаса не прошло. Суровые мужики, исхудавшие за время похода, с лицами покрытыми пылью, в грязной одежде, вопросительно смотрели на командира. Никто не роптал, но настроение тут у всех хуже некуда. Полное дерьмо, а не война. Хуже был только поход в Италию при Брунгильде, когда 20 герцогов Австразии через Альпы со своими отрядами перешли, а их там лангобарды в пух и прах расколотили. Кто тогда в бою не погиб, умер сраженный эпидемией дизентерии. Редкие счастливцы, которые назад через земли алеманов возвращались, сполна почувствовали на себе месть озверевших горцев. Ведь франки поначалу очень весело через те земли прошли, с огоньком, так сказать. Десятки тысяч воинов остались тогда в Италии ворон кормить. Домой лишь единицы добрались. Вот и здесь что-то похожее намечается. «Там впереди конница вендов и авар», — обвел всех тяжелым взглядом Храдоберт. «Если пойдем вперед, нам конец. Пойдем назад, нам конец. Останемся тут, нам конец». «Что предлагаешь?» — хмыкнул Баронт, герцог из Нейстрии. «Может, сразу на мечи бросимся? Так я лучше в бою умру, как воин». «Плоты!» — коротко сказал Храдоберт. «Плоты рубить и плести щиты из веток. Никому не спать, не срать и не жрать. Всем работать, у кого раны позволяют. На 20 воинов один плот. Надо до завтрашнего полудня вниз по реке уйти. Если к левому берегу прижмемся, то стрелы не достанут. У нас времени день, не больше. Потом венды сами за нами придут. И тогда да, Баронт, ты погибнешь как воин. И мы все до единого вместе с тобой». Лагерь германцев, упавших было на землю, без сил, закипел, словно похлебка на костре. Люди забегали и засуетились. Мало подходящее дерево срубить. Нужно его от сучьев очистить и до воды дотащить. Люди, которые уже всякую надежду потеряли, работали как проклятые. Поняли все, что только так они могут от конного лучника уйти. И это придало сил даже тем, кто давно их потерял. Отличное. Просто отличное место для битвы подобрал Деметрий. Никак не обойти его войску, что идет к Новгороду. Прямо за ним переправа удобная. Тут другой такой на много миль нет. Самослав осмотрел поле и лесок, за которым спрячется конница, и овраг, который погонит отступающих франков в бутылочное горлышко, где их всех положат лучники. План будущей битвы был отточен до мельчайших деталей. Он не подразумевал героизма и подвигов. Князь с прошлой жизни терпеть всего этого не мог. Подвиг — это когда рядовой своей кровью искупает ошибки командира. Не нужно никакого героизма. Лучше пусть будет побольше мертвых врагов. Поле битвы они перемерили шагами. Вот тут станет пехота франков и алеманов, тут пехотные тагмы словен. Отсюда тяжелая конница пойдет шагом, здесь перейдет на рысь, вот тут на галоп. Прогнали коней по нескольку раз. Нельзя боевого коня до времени утомить. Уж больно много железа он на себе несет. Вроде бы готово словенское войско к будущей битве, да только франков все нет. Князь даже беспокоиться стал, не случилось ли с ними чего по дороге. Но нет. «Княже!» Разведчик из недавних выпускников сотни легко спрыгнул с коня и ударил кулаком в грудь. «Франки по воде уходят!» «Что?» В голос спросили Деметрий и Самослав. На их лицах было написано неописуемое удивление. «Плоты!» простонал Деметрий. «Как же мы не учли это! Карает Господь слепотой за гордыню нашу! Тьфу ты, пропасть!» плоты, — подтвердил всадник. — Идти туда смысла нет, государь, не успеем. С берега стрелами их тоже не взять, щиты из веток сплели. — Государь! — к нему подскакал еще один гонец, но уже из Новгорода. — Беда, государь, в столицу поспеши, франки вот-вот в город прорвутся. — По коням! — сжал скулы Самослав. — На Новгород идем, у нас день в запасе будет, если повезет, два. За день до этого. Дагоберт хищно вглядывался вдаль, туда, где высились неприступные стены Новгорода. Пять камнеметов, наскоро собранных мастерами из далекой Романии, бросали камни уже которую неделю и без видимой пользы. Они лишь высекали град мелких осколков из городских стен, не причиняя им ни малейшего вреда. Лишь изредка камни помельче залетали в город, но это так, чтобы славяне сильно не расслаблялись. Хотя королю было плевать на горожан. У всего этого действа совершенно другая цель. С едой стало совсем скверным. Обозы из Австразии и Бургундии попадали сюда с большим трудом. И дело доходило до того, что в сопровождение отправлялась аварская конница, которая подошла к Новгороду 2 месяца назад. Всадники покружили по окрестностям и признали, что добычи там нет. Они тоже решили сосредоточиться на осаде столицы вендов, под завязку набитой всяческим добром. А уж во взятии городов авары толк знали. Их длинными осадами не удивить. «Государь, извольте обедать». Один из лейдов пригласил его в шатер, куда уже принес котел с густым пахучим варевом. Воины взяли в какой-то стычке кожаные мешки с застывшей каменной массой внутри и принесли ее королю. Догадаться, что это, оказалось несложно. И вот теперь Дагоберт с шумом втянул в себя ложку жирной наваристой похлебки, куда набросали овощей и крупы. Хорошая еда у вендов, для похода лучше и не придумать. Ее куда меньше надо, чем осточертевшего зерна. Дагоберт сыто рыгнул и откинулся назад. Да, мясо куда лучше, чем рыба. Хотя рыба куда лучше, чем древесная кора и лесные травы. Воины откровенно голодали, и лишь прямое обещание огромной добычи еще удерживало их от бунта. Франки могли развернуться и уйти домой. Такое бывало не раз. И даже королю не было позволено переходить определенную грань в отношениях со своими подданными. Ведь в те времена король все еще считался вождем, и именно воины делали его таковым, поднимая на щит и трижды пронося по кругу. Ждать осталось совсем недолго. — Ваше Величество! — в шатер зашел щуплый носатый ромей. — У нас все готово. — Хочу посмотреть. Дагоберт резко вскочил, полный сил. Кровь бурлила и играла в молодом теле умелого воина. «Извольте пойти за мной», — показал рукой ромей в сторону лесной опушки. Дагоберт в нетерпении шел за мастером, едва не переходя на бег. Ему было любопытно, словно мальчишке. Ведь то письмо из Константинополя с предложением помощи он помнит до сих пор. Он тогда согласился, не раздумывая. Длинный подземный ход продвигался на 30 шагов в день. Воины работали по 4 часа, а потом менялись. Адский труд на пределе сил, и так почти 2 месяца. Земляной коридор с кровлей из деревянных жердей имел длину в несколько сотен шагов. Он начинался в зарослях и вел прямо к городской стене, точнее под нее. Это была самая тонкая часть работы. Бутовый фундамент, скрепленный жидкой глиной, не должен был дать трещину до самого конца. И искусный мастер не подвел. Под каменную подушку стены сделали целую серию подкопов, и теперь длинный участок городских укреплений стоял на сотнях деревянных свай. — К утру все будет готово, Ваше Величество, — коротко поклонился ромей. — Осталось только хворост принести и поджечь. — Нам очень повезло, Ваше Величество. Лето жаркое, вода глубоко ушла. — Я тебя озолочу, — выдохнул король. — Пусть только все получится. Он вышел из коридора почти бегом. Он сам не мог себе признаться в том, что все это время его душил страх. Вдруг эта масса земли и камней обвалится, и он будет похоронен под ней заживо. Зачем все это время бросали камни? Постоянный грохот должен был отвлекать защитников города. Когда подкоп подходит близко к стене, его становится слышно. Особенно ночью, когда другие звуки затихают. С первым подкопом так и случилось. Защитники города перебили франков, которые его копали, и завалили тоннель в 20 шагах от стены. Именно после этого в город полетели камни. Их удары отвлекали защитников от истинной цели осаждавших, пока подкоп вели к другому участку стены. Венды, как и франки, еще не опытны в осадах. Защитники купились, а Дагоберт впервые за несколько месяцев был по-настоящему счастлив. В ту ночь он не спал ни минуты и лишь мерил шагами свой шатер. Воин с трутом и охапкой соломы в руках уже давно скрылся в узкой норе подкопа и развел там огонь. Ночью острыми кольями пробили дыры наружу, чтобы не задохнулся огонь, а хорошая тяга воспламенила лес из-под порок. Сменился ветер, и в лицо Дагоберта прилетел запах дыма, лучший запах, что он чуял за всю свою жизнь. На стенах заорали и забегали, наконец-то и до этих тупиц что-то дошло. А вот и рассвет показался, алым краем над горизонтом. Чернильная темнота стала серой, а значит, вот-вот все случится. Со страшным грохотом обвалился участок стены шириной в 30 шагов, а франки с ревом побежали в открывшийся пролом.